Кроме того, она хотела показать новому человеку, что она всегда контролирует положение, и сумасшествие дяди скорее забавно, чем опасно. Оскорбительность предположения, что он спятил, окончательно вывела дядюшку из себя. Он вскочил со стула, подошел к столу, за которым сидела тетушка, и, низко наклонившись в ее сторону, спросил с гневным удивлением. «Я спятил?» Он спросил это отчасти, как бы не веря своим ушам, тем более, что он был глуховат. «Да, ты», — спокойно ответила тетушка, положив горящую папиросу в пепельницу и прихлебывая кофе. Всем своим поведением она показывала Евгении Александровне, что ей незачем волноваться, что все это сущие пустяки. Евгения Александровна слегка побледнела, когда дядюшка вскочил с места и подошел к их столу. «Это ты спятила!» — крикнул дядюшка и погрозил тетушке пальцем. На Чика он взглянул с еще большим укором и, погрозив ему пальцем, добавил с не меньшей убежденностью. «Это он спятил!» Потом он посмотрел на Евгению Александровну с выражением гневного укора, но и с желанием разобраться, на чьей она стороне. Видимо, не определив этого, он отвернулся от нее, и по выражению его лица можно было понять, что он оставляет за собой право высказаться об этой малознакомой женщине несколько позже, когда прояснятся ее позиции. Под взглядом дядюшки Евгения Александровна побледнела еще заметнее. «Кажется, он бузить начинает», — сказала тетушка, глубоко вздохнув, и теперь входя в роль угнетенной женщины, вынужденной в отсвете лет быть сиделкой при тяжело больном брате. «Господи, за что такое наказание?» «Как бы дверь не начал кромсать», — добавил Чик, вспоминая об одном из ближайших этапов нарастания дядюшкиного гнева. «В самом деле, в таких случаях, если гнев его ничем не погасить, он начинал со страшной силой хлопать какой-нибудь из дверей, так что и звездка с потолка сыпалась на пол». Дядюшка продолжал смотреть на тетю, ожидая от нее последней искры, не хватающей ему для сокрушительного взрыва. Когда Чик сказал про дверь, Евгения Александровна беспокойно забегала глазами. Тетушка ничего не ответила, а только скорбно вздохнула, поникнув головой. «Сегодня жарко», — как бы объясняя дядюшкино состояние, напомнил Чик. «Ах, да!» Жила тетушка и хлопнула себя по лбу. «Я же совсем забыла! Чик, я тебя очень прошу, сходи с ним на море!» «Хорошо», — сказал Чик, стараясь ничем не выдавать своей радости. Дядюшка не меньше Чика любил море, но без взрослых его отпускали только в очень жаркие дни с Чиком. В жаркие дни на него что-то находило или считалось, что может найти, а море действовало на него успокаивающе. «Море!» — сказала тетушка веско, словно щелкнула ножницами, перерезавшими тлеющий Бигфордов шнур. «Море!» — переспросил дядя, как бы не веря своим ушам. Теперь голос у него был почти дружелюбный. «Да, море!» — повторила тетушка, снова зажигая недокуренную папиросу и показывая Евгении Александровне, что заминка была совершенно случайной, и она, тетушка, как всегда, полностью контролирует положение. «Можешь взять», — добавила тетушка, видя, что Чик снова принялся отгонять мух от персика. Чик осторожно взял персик, надкусил его сочащуюся нежную плоть и, прежде чем оторваться от надкуса, всосал в рот излишки сока, чтобы он не пропадал. «Море, море!» — радостно забормотал дядюшка, и уже так же радостно, обращаясь к Евгении Александровне, стал объяснять ей поступок Чика, окрашивая его в юмористические тона. «Мальчик! Фу! Фу!» Показывая, что Чик дул в его сторону, объяснял дядюшка, похохатывая над глупым чудачеством Чика. «Мальчик! Дурачок!» Дядюшка пошел в залу за своей удочкой, которая стояла возле его кровати. «Так на чем я остановилась?» — спросила тетушка, прихлебывая уже остывший кофе. «Вы говорили, что к вам стал свататься персидский консул». «Да, консул», — подтвердила тетушка. Он проходу не давал ни мне, ни моему отцу. Через 5 минут Чик спускался по лестнице вместе с дядей Колей, у которого за плечом торчала вполне оснащенная удочка, если не считать такой маленькой детали, что на конце лески не было крючка. «Разрешила?» — хором спросили ребята, видя Чика, спускающегося по лестнице вместе с дядей. «Разрешила», — ответил Чик и добавил. «Только дядю надо будет напоить водой с сиропом». Чик все-таки чувствовал некоторое угрызение совести за то, что добился разрешения таким коварным способом. «Конечно», — согласился Оник, понимая, что финансовое бремя, как обычно, ляжет на него. «С двойным сиропом», — жестко добавил Чик. «Конечно», — снова подтвердил Оник. «Ведь недаром он был не кем-нибудь, а сыном богатого портного».